Айтбаев, ТА. Вы призвали не того. Арка 1. Неправильный герой. Пролог. Я сидел перед компом и, пожевывая зубочистку, листал порно-сайты. Скучно. В окне браузера выскочила очередная реклама, плюнув на все, я вырубил комп и откинулся на спинку кресла. Помассировал глаза. Боже, как же скучно. Пол засиял. Это что за хрень? Я склонил голову на бок, разглядывая быстро разрастающийся на всю комнату магический круг. Книги я читал, хрень всякую в инете посмотрел, так что допереть, что именно магический круг смог за пару секунд. Жевнув пару раз зубочистку, я ее выплюнул и быстро, протянув руку, схватил со стола почти новую пачку зубочисток. Была у меня такая привычка, и мне очень не хотелось от нее отказываться. Но надеюсь, меня не расщепит на атомы и не превратит в какого-нибудь скелета без члена. А в остальном мне похуй. Магический круг засиял, и призыв был совершен. Когда сияние померкло, я с любопытством осмотрелся. Классический тронный зал с гобеленами, цветными витражами и прочей херней. У стен стояла стража в средневековых латах, с мечами наголо. Вокруг толпилось порядочно так придворных в расфуфыренных и откровенно смешных для меня нарядах. А сам я стоял перед ступеньками, которые восходили к трем тронам. На одном из них уже восседал усатый толстый мужик лет 40 в золотой короне. Справа от него сидела такого же возраста полноватая тетка в длинном белом платье с высоким воротом. А слева высокая тощая девица в бело-розовом наряде. Морда у девицы заставила меня скривиться и постараться больше на нее не смотреть. Я хочу спать спокойно и без кошмаров. Тишина стояла в зале полнейшая. Все разглядывали меня, и взгляды эти были явно далеки от восхищения. Впрочем, это их проблемы. Я щелкнул крышкой пачки зубочистков и, достав одну деревяшку, закусил ее конец. Начал медленно пожевывать, прикидывая, что мне делать. Статус пробормотал я первое, что пришло на ум. Как ни странно, это сработало, и передо мной появилась небольшая голограмма. Имя Андрей, титул герой, уровень 1, способности игнорирование здравого смысла уник. Ускорение прогресса от титула героя, характеристики, сила 10, ловкость 10, восприятие 10, живучесть 10, сила мысли 10, свободные очки 10. Герой! Вдруг оживил король, видимо, так не дождавшись от меня реакции. Ты понимаешь, что мы говорим? Ну, вроде да, ответил я и с хрустом перекусив зубочистку пополам, сплюнул ее на пол. Народ вокруг тихо зашептался, а король едва заметно дернул щекой. А после этого мне начали втирать о великой миссии дела освобождения человечества от власти неосапианатов. А, стоп, пардон, это из другой оперы. В общем, спасение от злоконезненных демонов, зверолюдов, эльфов, еретиков, мутантов и прочих ксеносов. Я внимательно огляделся, что-то здешние придворные совсем не выглядят голодающими и угнетенными. Вывод какой? Мне вешают лапшу на уши и хотят погнать на убой в горнило чужой войны. Это вряд ли будет скучно, но за чужих дядей я свою кровь проливать не намерен. Отсюда наши дальнейшие действия. Покивать и торжественно пообещать, что делаем все, что в наших силах. На благо человеческой расы. Вроде поверили. Отлично. Теперь главное отсюда выбраться и съебаться по-тихому. Пусть жопу местной аристократии подтирает какой-нибудь узкоглазый биоробот. Меня торжественно объявили героем всей сказочной страны и, приставив к телохранителя в лице неулыбчивого, закованного в доспехи амбала, отправили отдыхать в выделенные апартаменты. Комнатка оказалась не такой большой, но вполне просторной. С большой кроватью, шкафом и маленьким зарешоченным окошком, через которое был виден только серый камень. Внутри двора замка. Плюхнувшись на кровать, я сунул в рот еще одну зубочистку и быстро разложил по полочкам известную информацию. Я в мире псевдо-РПГ. Почему псевдо? Потому что нет маны и хелспоинтов. То бишь один хороший удар в голову вырубит как нуба первого уровня, так и героя 150-го. Следующее. Я все-таки герой. О чем однозначно говорит мой титул. Ну что ж, постараемся соответствовать по мере сил. Кстати, о титуле. Он там вроде что-то дает. А, ускоренная прокачка. А как она работает? Поставим маленький опыт. Я слез с кровати и, приняв упор лежа, начал отжиматься. На 25-й раз, который я уже делал через силу, что-то тихо теренькнуло у меня прямо в ухе. Довольно выдохнув, я вновь лег на кровать и проверил статус. Сила поднялась на 1. Вывод какой? Надо качаться. А вот свободные очки пока не трогаем. Если судить логически, то чем выше характеристика, тем сложнее ее прокачивать. Пока позволяет система, лучше понадеяться на ее естественный прирост. Так как делать было особо нечего, я поубивал время разными упражнениями, догнав силу до 20-ки, а ловкость до 15-ти. Сила мысли с какого-то перепуку тоже подкачалась на 2 единички. А вот остальное я был без понятия, как качать, так что не стал заморачиваться. Вымотавшись, я подошел к двери и, дернув ручку, высунул взмокшую от тренировок голову в коридор. Там невозмутимо стояли 2 амбала в латах. «Служивые, мне бы воды, тазик сполоснуться да пожрать, а? Организуйте, или мне к королю бежать с такими просьбами?» «Будет», — коротко ответил один неприветливым тоном, после чего неохотно куда-то направился. Я хмыкнул и, прикрыв дверь, упал на кровать. Сил почти не осталось. Еду и воду принесли где-то через полчаса. Тот самый амбал и служанка в длинном коричневом платье с передником. Амбал поставил большой таз с водой перед кроватью и вышел, а служанка возгрузила поднос с жареным мясом, хлебом и какой-то жидкой зеленой бурдой на столик, после чего, немного помявшись, спросила. «Господин еще чего-нибудь желает?» «Желает», — кивнул я, после чего выловил плавающий в тазике с водой ковшик. «Полей, пот смыть надо». Я стащил футболку и, склонившись над тазом, быстро сполоснул торс и волосы под струей, льющейся из ковшика воды. Пока мылся, отметил, что служанку мне прислали довольно молоденькую, симпатичную и совсем не с немаленькой грудью. Пахло от нее достаточно приятно, что развеяло мои опасения о моющейся раз в полгода в средневековой Европе. Обтеревшись собственной футболкой, я быстро съел все, что было на подносе. За упражнениями успел неслабо проголодаться. «Господин желает что-нибудь еще?» — спросила девушка, видя, что я уже начинаю зевать. «Да нет, можешь идти», — махнул я ей на дверь. Служанка неуверенно потопталась и, видя мой вопросительный взгляд, уточнила. «Я точно больше не нужна господину?» «Хм». Я пробежался взглядом по ней сверху вниз. «А ты мне еще чем-нибудь можешь помочь?» «Всем, чем пожелаете», — застенчиво ответила она. «Ну хорошо», — улыбнулся я, — «раздевайся». Она чуть помедлила, но послушно стянула свое громоздкое платье через голову. Моему взору открылась пара тяжелых белых грудей с задорно торчащими розовыми сосками и белые панталоны. Она неуверенно помялась, ожидая, видимо, моих дальнейших распоряжений. «Ну иди сюда», — похлопал я рукой по кровати рядом с собой. «Посмотрим, чего вас тут в сказочном средневековье учат». Что ж, королевство немного ошиблось со своим героем и призвало не ту личность. Зато вот тут мне точно скучать не придется.